И эта радость омрачается лишь мыслью о погибших смельчаках, которые домой уже не вернутся. После банкета Мелвилла и его товарищи провезли на экипажах по городу. Проезжая по Бродвею, моряки не могли поверить своим глазам. Вся улица сияла огнями. Недавно установленная система ярких дуговых ламп превратила нью-йоркскую ночь в ясный день. В 1883 году останки Джорджа де Лонга и его товарищи подняли из могилы возле горы Америка-Хая и перевезли в Соединенные Штаты. Длинная и сложная погребальная процессия была организована совместными усилиями американского флота и российского правительства. Военно-морской министр США назвал де Лонга и его отряд жертвами во имя науки. После погребальной церемонии на Манхэттене, которую посетили тысячи скорбящих, де Лонга и пятерых его товарищей похоронили на кладбище Вудлоун в Бронксе. В тот же год были опубликованы, отредактированы Эммой де Лонг журналы экспедиции. Хотя по итогам экспедиции Жанетты пришлось созвать морскую комиссию по расследованию происшествия, а слушание в Конгрессе вызвало значительные разногласия, оба суда подтвердили правильность действий де Лонга. В 1884 году Нью-Йорк выделил участок земли на берегу Ист-Ривер на устройство парка имени Жанетты, который сейчас называется «Мемориалом ветеранов Вьетнама». 6 лет спустя копии монумента и креста, воздвигнутых Мелвиллом в дельте Лены, были установлены на территории Военно-морской академии в Аннаполисе на берегу реки Северн. В честь де Лонга назвали горный хребет на северо-западе Аляски, а также 2 корабля. В России открыты им острова Жанетты, Генриетты и Беннета, известные под общим названием «Остров де Лонга». Более века с момента смерти Августа Петермана его работа оставалась значительной движущей силой картографии. Географические известия Петермана издавались почти 150 лет, пока в 2004 году компания не остановила печатные станки и не закрыла двери навсегда. Память о географии живет в десятках географических названий по всему миру, включая хребет Петермана в Австралии, остров Петермана у берегов Антарктиды и ледник Петермана в Гренландии, который относится к числу крупнейших в мире. Его имя обессмертили даже в космосе. Географический объект в северном полярном регионе Луны называется кратером Петермана. Сегодня карты Петермана считаются редкостью. Нередко продаются на аукционах за $1000. И являются предметом вожделения коллекционеров со всего мира. Теория открытого полярного моря погибла вместе с Жанеттой. Хотя последние климатические прогнозы показывают, что к 2050 году существенная доля полярного льда будет полностью таять в летний период. После Жанетты ни одна арктическая экспедиция не ставила своей целью выйти в открытое полярное море. И все же один выдающийся исследователь, норвежец Фритьоф Нансен, специально заключил себя во льдах к северу от Сибири, чтобы попытаться воссоздать дрейф Жанетты. Он прочитал, что в 1885 году предмет, сшитый из тюленьей шкуры одежды Джорджа де Лонга, обнаружили на побережье Гренландии. А это означало, что он медленно, но упорно 4 года дрейфовал по течению, преодолел 5000 миль и прошел через Северный полюс или в непосредственной близости от него. Предположив, что обнаружение одежды указывает на господствующее направление дрейфа арктического льда, в 1893 году Нансен попытался воссоздать плавание Жанетты на более хорошо оснащенном судне. Экспедиция Нансена почти достигла Северного полюса, и через 3 года его крепкое судно «Фрам» вышло из Пака в Северную Атлантику, не достигнув успеха, но не потерпев и поражения. Джордж Мелвилл так и не смог забыть о Великом Севере. В 1884 году он вернулся в Арктику, чтобы разыскать выживших в другой катастрофической американской полярной экспедиции. Экспедиции Грили. И всю жизнь пропагандировал организацию новых экспедиций к Северному полюсу. Мелвилл развелся с Гетти, женился во второй раз и большую часть жизни провел в Вашингтоне. Продвигаясь по службе, он стал сначала начальником инженерных войск флота, а затем контр-адмиралом. Мелвилл возглавил значительную перестройку флота. Во многом завершил переход от дерева к металлу и от ветровой тяги к паровой. Когда в 1903 году он ушел в отставку, американский флот считался одним из самых сильных модернизированных флотов мира. Мелвилл часто выступал с лекциями и написал популярную книгу об экспедиции Жанетты под названием «В дельте Лены». Он до конца остался верен де Лонгу. Мелвилл умер в Филадельфии в 1912 году. В его честь были названы 2 корабля – плавучая база эсминцев и океанографическое исследовательское судно. Сегодня медаль Джорджа Мелвилла считается высшей флотской наградой за достижения в морской инженерии. Восстановившись после испытаний, выпавших на долю Жанетты, Джон Данненхауэр тоже давал лекции и стал известным критиком как экспедиции де Лонга, так и вообще арктических исследований. «Пора положить конец исследованием центрального полярного бассейна, утверждал Денненхауэр, есть гораздо более важные сферы для демонстрации истинного мужества и героизма. Денненхауэр женился и стал отцом двух детей. Несколько лет он успешно и, казалось бы, счастливо служил офицером американского флота. Но в 1887 году вернулась его меланхолия. Будучи один в своей квартире в Анаполисе, Денненхауэр выстрелил себе в голову из револьвера Смита и Вессона 32-го калибра. Джон Мьюр больше ни разу не бывал в Арктике. После плавания на Корвине он увлекся словесными баталиями, которые в 1892 году привели его к основанию организации «Сьерра Клаб», сыграв немаловажную роль в создании Йосемитского национального парка. Мьюр был признан одним из отцов движения за охрану окружающей среды. Он умер в 1914 году. Посмертно опубликованная книга Мьюра «Плавание Корвина», в которой рассказывается история поисков пропавшей Жанетты, теперь принадлежит классике литературы об Арктике. Получив медали и благодарности ВМС США, Чарльз Тонг-Синг увлекся азартными играми, пошел по наклонной и в итоге отсидел несколько сроков в тюрьме. Став главой влиятельного китайского преступного синдиката в Нью-Йорке, он был известен как Чарли со шрамом. Это прозвище он заработал из-за 5-дюймового рубца, который остался у него на лице после несчастного случая на борту Жанетты. Считается, что на его совести как минимум 6 убийств. В 1883 году в «Нью-Йорк Таймс» писали: «Чайна-тауне он прославился своей жестокостью и физической силой, и недавно на него пало подозрение в нескольких серьезных и очень ловких ограблениях». Позже Чарли Тонг-Синг завязал с преступной деятельностью. По имеющимся сведениям, он управлял китайским рестораном в Лос-Анджелесе, работал переводчиком в суде и недолго служил полицейским в Портленде, в штате Орегон. Обстоятельства его смерти неизвестны. Уильям Найндеман был награжден медалью почета. Как и планировалось, он женился на мисс Ньюман в Нью-Йорке, но вскоре овдовел и в одиночку воспитывал своего единственного сына Билли. Найндеман 20 лет работал бок о бок с американским инженером ирландского происхождения Джоном Холландом, который считается отцом современной подводной лодки. Выполняя обязанности стрелка и оператора торпедной установки на прототипах Холланда, Найндеман доставил несколько новых подводных судов в Японию для использования в русско-японской войне. В 1913 году, через год после того, как его сын утонул при катании на лодке по Гудзону, Найндеман умер в Бруклине. Джеймс Гордон Беннет-младший до самой смерти оставался издателем газеты «Нью-Йорк Геральд» и ее сестры газеты «Париж Геральд», предшественницы «Интернешнл Геральд Трибьюн». Он продолжил жить на широкую ногу. Пожалуй, лучше всего его расточительность иллюстрирует постройка яхты мечты в 1901 году. 314-футовая Лисистрата, помимо всего прочего, могла похвастать турецким хамамом, театром и удобным стойлом для молочных коров, которых возили с собой, чтобы каждое утро у Беннета были свежие сливки. Интерес Беннета к спорту с годами только усилился. Он провел первые регаты и автомобильные гонки, а в 1906 году профинансировал международную гонку на воздушных шарах «Кубок Гордона Беннета», который проводится и по сей день. Большую часть жизни он оставался холостяком, но в конце концов, в возрасте 73 лет, женился на Мод Поттер, вдове Джорджа Рейтера, который принадлежал к семейству основателей новостного агентства «Рейтер». Беннет скончался в 1918 году на своей вилле во французском Больё в окружении любимых собак. Его похоронили в Париже, неподалеку от авеню Гордона Беннета, в мавзолее, украшенном каменными совами. В 1924 году состоялось слияние Геральд с его извечным соперником газетой «Нью-Йорк Трибьюн». В дополнение к острову Беннета в честь издателя был назван астероид 305 Гордоня. Его имя также помнят и в Великобритании, где восклицание «Гордон Беннет» до сих пор используется для выражения абсолютной неправдоподобности. Дольше всех из моряков Жанетты прожил Герберт Лич, матрос из отряда Мелвилла, который едва не погиб от обморожения в дельте Лены. Лич родился в городе Пенобскот в штате Мэн и большую часть жизни работал на обувной фабрике в Массачусетсе. В 1928 году он присоединился к Эми Делонг на открытии огромного гранитного памятника Джорджу Делонгу и остальным погибшим морякам Жанетты на кладбище Вудлоун. Лич умер в 1933 году. В 1909 году американские исследователи Роберт Пири и Мэтью Хэнсон достигли Северного полюса. Однако многие подробности их достижения с тех пор не раз подвергались сомнениям. Во время одной из ранних попыток достичь полюса Пири обнаружил написанное от руки письмо, которое Эмма Делонг отправила мужу в 1881 году. Письмо, по-прежнему запечатанное красным сургучом, каким-то образом добралось до одинокой гренландской хижины, где нетронутым пролежало 20 лет. Так и не распечатав письмо, перевернул его Эмми. В 1938 году